мечта. Нужно ли вообще человеку о чем-то мечтать? Строить далеко грядущие планы, создавать в грезах свое великое и заурядное будущее, и ни в чем себя при этом не ограничивать. А потом в итоге, как правило, уже через пару каких-то лет горько в себе разочаровываться и о прежней мечте не вспоминать даже. Или все-таки лучше сразу подойти к этому максимально скрупулезно, мечтая обязательно соизмерять свои скромные возможности. Тогда что же это за мечта такая? Все время оглядываться на собственные куцые обстоятельства. А мечтать надо с удовольствием, даже небрежно, с легким искрящимся восторгом, осыпая все мировое пространство разноцветными яркими искрами и ни в чем не ограничивая работу умственных усилий. А то что же это за мечта, если рождая от нее одни только психические расстройства и навсегда хроническая неврастения?